Глава восьмая. Дохлый конь в пальто. На Васильевском острове наше такси застряло в пробке. Вечером, в снегопад, этого следовало ожидать. «Может, пешком пойдем? Тут, кажется, уже недалеко». Крушкин, опустив стекло в окошке со своего штурманского места сквозь косую белую штриховку падающего снега, цепко присматривался к домам по правой стороне улицы. Нет уж, тротуары сейчас скользкие, а у некоторых неудобная обувь и остеопороз. Я покосилась на тетю Иду, которая напросилась ехать с нами и нарядилась, как на свадьбу. Напрасно мы уверяли ее, что на выставку произведений молодых художников, не вхожих в профессиональный творческий союз, не нужно наряжаться, как на светский раут. Тетушка все равно облачилась с присущей ей элегантностью в строгий костюм и белоснежную блузку с жабо и манжетами. На кружевном горле у нее сияла рубиновая брошь. На лбу взволнованно трепетала вуалетка шляпки-таблетки. В руках помещалась маленькая бисерная сумочка. В таком наряде тетя Ида несколько смахивала на шипокляк из старого мультика. Надо было нам еще Вольку с собой взять. Ему хватило бы наушников в виде меховых шаров, чтобы сойти за Чебурашку. «Мы вроде бы не спешим, у нас есть запас времени», — невозмутимо ответила тетушка, пропустив мою шпильку мимо ушей, украшенных винтажными серьгами с гранатами. «Используем вынужденную паузу с толком». Она извлекла из длинной узкой сумочки расшитый серебристым бисером и потому изрядно похожий на ручную крысу в кольчуге, свой смартфон и сосредоточенно тыкала пальчиком с безупречным маникюром в картинку на дисплее. Я присмотрелась и узнала. «Это же схема театрального зала». «Совершенно верно». Тетушка немного увеличила изображение. «Смотри, это ряд, в котором мы сидели. Аметистов сказал, что для размещения приглашенных гостей отвели лучшие места в середине зала. Значит, нас интересуют 10 кресел по обе стороны от прохода. Вот они, номера 187, 196 и 197-206». Она поочередно нажала на бесцветные кружочки, и те стали красными. Я сообразила, что в качестве наглядного пособия тетя изобретательно использует приложение для покупки билетов. «Я сидела на 197-м. У прохода», — продолжила она. «Рядом со мной Марфа, потом Ирочка, мальчики и ты». «Минуточку». Я наклонилась, присматриваясь к цветным кружочкам. «Получается, мы с Иркой и детьми заняли чужие места? Там же должны были сидеть приглашенные гости». «А ты разве не слышала, как Марфа договаривалась с Капельдинером, чтобы нас всех посадили рядом, а приглашенных гостей немного сдвинули?» Тетушка покачала головой. «Признаться, мне было неловко. Но Марфу в подобных случаях не остановить. И я даже не пыталась. Капельдинер тоже не спорил. В театре нашу дорогую подругу прекрасно знают. Перечить ей никто не решается». «Выходит, из 10 мест по эту сторону прохода 2 по праву заняли вы с Марфенькой, 4 не вполне законно мы с Иркой и Башибузуками, и еще 8 приглашенных гостей сели слева от меня», — быстро подсчитала я. «И 10 по другую сторону от прохода», — напомнила тетя, но тут же сама предложила. «Их не будем учитывать. Они сидели слишком далеко. Оттуда пудреница до тебя не докатилась бы». «Да, скорее всего, она прибилась к моим ногам слева», — согласилась я и посмотрела на родную старушку с уважением. «Отличная работа, миссис Хадсон. Вы только что уменьшили количество потенциальных подозреваемых до 8 человек». «Всегда рада помочь». Тетушка спрятала в элегантную крысовидную сумочку смартфон и откинулась на спинку. А мы, оказывается, как раз приехали. Ирка, сидевшая рядом с нами, но пропустившая очередной сеанс дедуктивных размышлений из-за того, что помогала Василию высматривать нужный нам номер дома, победно возвестила: «Ура! Мы на месте!» И скомандовала водителю-азиату: «У тех дверей нас высадите, пожалуйста!» Я не стала говорить, что те двери вряд ли являются конечным пунктом нашего маршрута, но морально приготовилась к новому этапу странствий. Чтобы вы понимали, как тернист бывает путь любителя прекрасного на выставку произведений питерских художников или в местную театральную студию, опишу типичный маршрут и хронологию движения по нему. Поначалу нужный адрес не произведет на вас пугающего впечатления. Наоборот, скорее всего, будет названа приличная улица в респектабельном районе. Внимание! Если путь лежит на Васильевский остров или Петроградскую сторону, это первый повод насторожиться. Именно там, за величественными парадными фасадами, скрываются сложнейшие лабиринты внутренних двориков самой неожиданной геометрии, полных диких и странных чудес в диапазоне от высокохудожественных граффити до распахнутых канализационных колодцев. Чтобы успешно пройти по ним, крайне мало навигатора. Нужны еще карты минных полей, мощный фонарик и какая-нибудь нить Ариадны, а лучше сама Ариадна из местных. Иначе берите с собой еще запас воды и продовольствия на пару дней, которые вы, я это гарантирую, проведете очень нескучно. Второй красный флажок. Присутствие в адресе нужного вам места множества цифр с буквами. Наш русский алфавит не так богат, как кхмерский, который содержит аж 74 буквы. Но и он позволяет послать вас так далеко, что идти туда вы будете очень долго, а назад можете и не вернуться. Мы направлялись на выставку по адресу Большая Пушкарская, 10В, лофт С, помещение Е, 401А. И, пожалуй, только я и Крушкин, люди достаточно опытные, догадывались, что нас ждет. Действительно, Большую Пушкарскую, 10, мы нашли без труда. А вот по остальным буквам красивого адреса ходили минут 20, в процессе охватив своим деятельным вниманием три двора, две лестницы черного хода с первого по пятый этаж и обратно без лифта, четыре тупиковых помещения в стадии ремонта, один длинный строительный коридор и несколько мистических темных тамбуров с тяжелыми многорядными дверями, открывающимися весьма неохотно и с душераздирающим скрипом. На своем пути мы несколько раз встречали живых людей, которые со вкусом пили кофе, оживленно разговаривали по телефону, азартно продавали сувениры, увлеченно проводили мастер-классы, торопливо шагали по своим делам или лирично мочились на стену. Самовыражались по-разному, но все без исключения знать не знали, что это за место такое Е-401А. Ирка первой сообразила, что надо искать не место, а человека, который его красит. В смысле, украшает своим присутствием. И сумела, а это был отдельный квест, сначала разыскать неуловимую личность, числящуюся в лофте вахтером, а потом запомнить и исполнить сообщенную им последовательность действий. Через турникет во двор, там три дороги, идите прямо на неосвещенное крыльцо, оттуда в тамбур и направо, по лестнице на четвертый этаж. Ничего сложного, как оказалось. Тетушка, правда, запыхалась и раскраснелась, но не рассердилась, как можно было ожидать, а, напротив, развеселилась. И в голос расхохоталась, увидев, наконец, табличку с надписью «33». «Чушь и глушь». «Смотрите, конь в пальто!» Табличку держал одетый в жуткую клочковатую шубу манекен, у которого вместо человеческой головы был голый лошадиный череп. «Реально, чушь и глушь!» Наскоро оглядевшись, постановила Ирка. «С названием выставки не промахнулись», — согласился Крушкин и принялся собирать в охапку нашу верхнюю одежду, чтобы поместить ее на вешалке рядом с дохлым конем в жуткой шубе. Вешалки высились справа от коня. Слева стояла ванна с выведенной по бортику надписью фломастером «Добро пожаловать». Полагаю, имелось в виду на выставку, но не уверена. В ванне уже была вода, и какой-нибудь непринужденно плещущийся галыш только украсил бы собой мероприятие. Хотя вряд ли купание пошло бы ему на пользу. Водица, похоже, была щедро подкрашена синькой, если не медным купоросом, и имела глубокий кобальтовый цвет. «Похвальная самоирония!» Сквозь смех, показавшийся мне несколько нервным, одобрила организаторов тетушка. «Чуши в этой их глуши хоть отбавляй!» Да и народу тоже собралось немало. По моим прикидкам, человек 50. Точно подсчитать не представлялось возможным. Общее пространство мастерской галереи состояло из полдюжины помещений, по которым собравшиеся сновали как молекулы в процессе броуновского движения. У меня моментально зарябило в глазах не только от общей суеты, но и от пестроты и яркости красок. Как и ожидалось, нарядились граждане так, чтобы соответствовать экспонатам, а те были представлены дичайшими шедеврами. Мне особо запомнилась скульптурная группа «Спецназовцы в балаклавах», исполняющие танец маленьких лебедей. Шахматы из украшенных картонными масками граненых стаканов с коньяком и водкой, расставленных на клетчатой клеенке. Масштабное мозаичное панно, гладиаторский бой из разноцветных пластмассовых зажигалок и жестяная новогодняя елочка, материалом для изготовления которой послужили пивные банки. В самой просторной комнате шел перформанс. Веселый дядька в шелковой пижаме и шляпе с пером сноровисто выкладывал на большом фанерном щите фигуру снеговика из мандариновых шкурок. В помощь ему были степлер со скобами и зрители, поставлявшие материал для создания произведения в режиме реального времени. Мы с тетей тоже посильно подсобили мастеру, съев по паре мандаринок, но Ирка быстро отбила у меня желание участвовать в творческом процессе, отметив с откровенным подозрением. «На нем пижама с драконами. Китайская, что ли?» «Уж не наш ли это художник-каллиграф-убийца?» — угадывалось в ее вопросе. «Да не он, ты что?» — вступился за дядьку в драконовой пижаме Крушкин. «Это как раз известный художник, автор мультфильма «Три слона». «Да? Хороший мультик». Подруга расслабилась. Очевидно, автор хорошего мультика, на ее взгляд, никак не мог быть коварным убийцей. У меня имелось свое мнение по этому поводу. Сальери, к примеру, не дурную музыку сочинял, а Моцарта грохнул. Но я смолчала, только продолжила приглядывать за отцом мультслонов. Ирка, сняв подозрение с дядьки в китайской пижаме, с детским удовольствием ела мандарины. Тетушка добросовестно знакомилась с выставкой, время от времени подзывая меня, чтобы поделиться мнением о том или ином экспонате. Крушкин кочевал от одной группы тусовщиков к другой в поисках художника-каллиграфа, который рисовал приглашение для Барабасова. Тот точно был в числе участников выставки. Полноразмерная картина с осенней бабочкой на желтых листьях, знакомая нам по открытке приглашению, висела рядом с импровизированным панно родителя мультслонов, гармонируя по цвету с мандариновой кожурой. Народ веселился, звенели бокалы с игристым, без которого не обходится ни один вернисаж. Как только отзвучали торжественные речи, заиграла музыка, шум разговоров и смех сделались громче, на относительно свободном пятачке даже начались танцы. Я обратила внимание на девицу в шелковом кимоно и деревянных башмаках гетто. Она, похоже, шла в них по заснеженным улицам и в помещении оставляла за собой мокрые следы. «Почти как в песне», — по морозу босиком к милому ходила». Ирка тоже заметила колоритную барышню и не одобрила ее экстравагантный наряд. «Нет, я все понимаю про питерскую толерантность, но так ходить зимой — натуральное сумасшествие. Может, это наша китаянка-убийца? Выглядит достаточно ненормальной для самого дикого преступления». «Только это не китайский наряд, а японский», — возразила тетя Ида, как раз оказавшаяся поблизости. «Так ведь Япония и Китай во всех смыслах рядом», — заупрямилась подруга. «И там носят шелк и рисуют тушью. Скажете нет?» «Скажем да», — я не стала спорить. «Искомая дама вполне может оказаться как китаянкой, так и японкой или монголкой. Но эта девочка точно не азиатка. У нее нос в веснушках, и из-под черного парика светлый локон выбился». «Вот как раз к ее парику у меня никаких претензий нет», — не уняла Сирка. «Он такой массивный, что сойдет за зимнюю шапку, хоть и дурацкую, с какой-то растопырочкой на макушке. Но бегать по снегу в деревянных шлепанцах — это чистый идиотизм. Куда только смотрит ее япона-мать». «Куда угодно, только не на дочь», — с прискорбием подтвердила тетушка. «Впрочем, это и понятно. На такую больно смотреть». В полном соответствии со сказанным она отвела взгляд от неразумной дочки япона-матери и вдруг испуганно вскрикнула. «Ай, моя шубка!» В отличие от девы в гетто, тетушка оделась по погоде. Поверх парадного костюма шапокляк на ней была стильная шубка из норки. Когда мы пришли, Василий заботливо пристроил ее на вешалку, а та как раз медленно кренилась, безбожно перегруженная, обещая рухнуть прямо в ванну с гостеприимной надписью «Добро пожаловать». Ирка среагировала быстрее, чем я. Обычно бывает наоборот, но на этот раз ее мотивация была сильнее. Мое пальто оказалось на другой вешалке, не на той, что определенно угрожало фатально замочить изделия из натурального меха, включая подружкину курточку из песца. Я не успела ахнуть, а тетушка завершить испуганный вздох, как Ирка подскочила к падающей вешалке и героически предотвратила катастрофу. Пострадала только чья-то каракулевая шапка-пирожок. Она одна свалилась в воду. «Упс!» Спасительница шуб утвердила скомпрометировавшую себя вешалку в устойчивом равновесии, подперла ее тумбочкой, на которой помещался какой-то кривой горшок, и бесцеремонно цапнула со стены расписную свирель с торчащими из дырочек цветочками. Должно быть, тоже экспонат. «Иди сюда, моя прелесть!» С этими словами она сунула в ванну волшебную музыкальную палочку, и та отзывчиво захрюкала, выпуская из всех отверстий пузырьки воздуха. Всплывшие белые цветочки красиво закачались на синих волнах. Каракулевая шапочка меж тем стремительно тонула, скрываясь в темных глубинах, так что Ирке пришлось запустить свою дудочку-удочку глубже. Происходящее стало походить на перформанс «Спасем Муму» и привлекать внимание окружающих. Заинтересованные зрители начали подтягиваться к ванне. Ирка занервничала, попыталась завершить свою гуманитарную миссию поскорее и отчасти преуспела. Разнообразно полезный музыкально-доставальный инструмент вынырнул из темных вод с добычей. Вот только ею оказалась не каракулевая шапочка. На дырчатой палочке, как бельишко на перекладине, безвольно повисла подхваченная под запястье кисть руки. «Твою дивизию!» — испуганно выругала Сирка и выронила добычу. Синяя жижа пошла кругами, зрители тоже заволновались. «Как это? Что это? Кто это?» «Еще один перформанс?» — с надеждой спросила я, сама не знаю кого. Милая дама, выступавшая на открытии выставки, как ее куратор, держась двумя руками за щеки так, будто у нее заболели все зубы разом, плаксивым голосом повторяла. «Не может быть! Не может быть! Не может быть!» «Не перформанс», — с сожалением поняла я. Вдруг из толпы, раздвинув плотный ряд зевак, выступил Крушкин, на ходу закатывая рукава. «Посторонись, Иринушка!» Он подвинул нашу подругу у ванны, всмотрелся в гладь синей жижи и решительно сунул в нее руку. Толпа сначала ахнула, потом охнула. Отважный Василий за воротник рубашки бестрепетно вытянул на поверхность голову. Я только глянула на нее и со стоном организовала себе лицехвата. Надо же, переняла манеру Евграфа Носкова. Правильно говорят, что дурные привычки заразительны. «Это кто вообще?» — неоправданно возмущенно спросила Ирка. Я не удержалась, ответила. «Вообще не знаю. А в частности, наш знакомый китаец, автор того самого ню». «Цыц!» Тетя Ида, старушка, божий одуванчик, внезапно хлопнула меня ладошкой по губам и непререкаемым командирским голосом повелела. «Всем очистить помещение! Ира, ты тоже отойди!» И уже выдергивая из бисерной красовидной сумочки смартфон, доверительно поделилась непосредственно со мной. «Позвоню-ка я, пожалуй, Митеньке Толстопятову». «Что-что вы нашли, ты сказала? Пруд?» — переспросил Колян. «Я-то сказала труп, но мужу очень не хотелось слышать суровую правду. Тем не менее, оповестить его было нужно». И я постаралась сделать это исключительно деликатно. Почти. Не пруд, а ванну с водой. И в ней труп. «Что-что ты сказала? Труд?» «Труд — это сухой материал, зажигающийся от искры при высекании огня». Я начала сердиться. «А то, что мы нашли, было насквозь отсыревшим, буквально замоченным, причем во всех смыслах». «Дай-ка мне!» Тетушка требовательно пощелкала пальчиками перед моим носом, и я поднесла к ее лицу свой смартфон. «Коленька, милый, ты не волнуйся. Я уже подключила свои старые связи, и этим делом занимаются лучшие из специальных людей». «Но я у них на подозрении», — добавила я, снова прижав трубку к уху. «Оповещать, так оповещать». Лучше мужу все знать и готовиться. Может, ему придется сушить сухари и носить мне передачи на цугундер. Так пусть прокачивает кулинарные скилзы. Почему на подозрение именно ты? Потому что я дура, призналась я самокритично. Знаешь, что я сделала? Если убила, то не говори этого вслух. Да не убила. Я проболталась, что знала убитого, и искала его. Представляешь, это же был автор того самого ню. Он лежал в ванне голый. Вот теперь ревнитель моей нравственности заволновался. Что это за культурное мероприятие с голыми мужиками в ваннах? Куда тебя вечно носит? Дай. Тетя Ида с несвойственной ей бесцеремонностью вырвала у меня смартфон и твердо сказала в него. «Спокойно, Коля. Он лежал в брюках и рубашке, и это было нормальное культурное мероприятие». «Ну, как сказать?» — протянула Ирка, продолжая сооружать на своей тарелке башенку из конфет ассорти. Она их разворачивала и складывала в столбик. Кот, сидя на соседнем стуле, внимательно следил за ходом строительства, ожидая, когда шоколадный Вавилон развалится. Интерес у него был чисто академический. Конфеты Волька не ест. Я дождалась, пока подруга развернет мою любимую Аленку и сдернула ее с верхотуры башенки, спасая ту от преждевременного обрушения. Ирка недовольно покосилась на меня, но ничего не сказала. Вазочку с любимыми с детства конфетами тетушка выставила на стол со словами: «Шоколад успокаивает». «Беспокоиться не о чем. Никто твою жену не подозревает, как и нас всех. С нами уже поговорили, забрали ту картину И на этом все. Сейчас мы как следует успокоимся, попьем чаю и ляжем спать. И вы там отдыхайте уже. Утро вечера мудренее. Тетушка закончила разговор с Коляном и вернула мне смартфон. Спасибо, поблагодарила я ее. Давайте уже пить. Василий поставил на стол серебряный подносик с хрустальными рюмками, щедро наполненный чем-то кроваво-красным. «Это клюквенная наливка», — объяснил он выбор напитка. «Очень полезная. Клюква, чтобы вы знали, природный антибиотик. Ею даже венерические заболевания можно лечить». «Мы были на нормальном культурном мероприятии», — повторила тетя Ида и пристукнула сухим кулачком по столу. Шоколадная башня развалилась, конфеты рассыпались по скатерти. Я подобрала пару и обе сунула в рот. Очень-очень нужно было успокоиться. «Давайте уже забудем о трагическом событии дня и переключимся с негатива на позитив». Василий проворно расставил перед всеми рюмки, взял свою, провозгласил. «Ну, за позитив!» И махом выпил полезную настойку. «Эх, сахару маловато добавил. Заешь конфеткой». Ирка подвинула к нему тарелочку с руинами шоколадной башни. Взяла свою рюмку, подержала и снова поставила. «Послушайте, я вот тут подумала...» «Думаю, нам не стоит продолжать самостоятельное расследование», — перебила ее тетушка. «Мы начали его, опасаясь, что в смерти Барабасова есть невольная вина кого-то из нас, но уже выяснили, это не так. По-моему, вполне можно считать желаемым результатом. А гибель автора Ню нас вообще никак не касается». «Еще как она нас касается», — не согласилась я. «Ведь это он нарисовал открытки приглашения для Барабасова. Так, Вася? Он?» «Он», — со вздохом согласился Крушкин. «Имя-то хоть есть у него?» Тетушка поморщилась, но косвенно признала необходимость продолжить разбирательство. «В тусовке его называли Юся». «Йося?» — недослышала тетя. «А с виду китаец». «Юся — это древний китайский воин, народный герой, персонаж классической китайской поэзии», — объяснила я. «Знание мировой литературы иногда бывает полезно. Буквально означает «странствующий мститель», «заступник», «рыцарь», «авантюрист» или «солдат удачи». «Приличный разброс трактовок», — отметила тетушка. «Интересно, кем именно был наш Юся?» Из-за того, что она назвала чужой труп нашим, я заключила, уже никто в компании не возражает против продолжения расследования. И задалась вопросом по существу. «Интересно, его убили до нашего прихода или уже во время мероприятия?» «Кто ж тебе скажет?» Ирка все еще пребывала в унынии. Василий с намеком постучал чайной ложечкой по ее рюмке, настойчиво рекомендуя свой антидепрессант. «Я знаю, кто. Архимед». Тетушка улыбнулась и подмигнула. «Ираидушка Львовна, вы тоже пейте... «Пейте клюковку!» Крушкин, как музыкант, играющий на бокалах, постучал и по ее рюмке. «Она и для душевного равновесия, и для мозговой деятельности». «Вася, ты же знаешь закон Архимеда». «Архимедовы штаны во все стороны равны». «Это не то», — тетушка поморщилась. «Закон Архимеда гласит, что на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, численно равная весу объема жидкости или газа, вытесненного телом». «А ведь верно!» Я поняла, о чем они с Архимедом, и обрадовалась. Когда мы пришли, жижи в ванне было меньше, чем потом, когда в нее бухнулась вешалка. «Не бухнулась она, и я ее удержала». Ирка хоть и вяла, но все-таки возразила мне. Я поспешила включить ее в разговор. Да, и к моменту свершения тобой этого героического подвига жижи в ванне стало больше. А почему? Потому что в нее погрузилось тело. Вряд ли оно погрузилось само. Ирка снова возразила, но уже заметно бодрее. Кто-то же совершил это мокрое дело. Может, девонька в деревянных сандаликах? Помните, она шлепала по полу, оставляя влажные следы. Запишем девоньку в подозреваемые. Почему нет? Добродушно согласилась я. Все равно других кандидатур у нас не имеется. Я завтра позвоню Митеньке, генералу Толстопятову, и попрошу его держать меня в курсе дела, пообещала тетушка и, наконец, подняла свою рюмку. Давайте выпьем за наше моральное и физическое здоровье, а потом пойдем спать. Как уже говорилось, утро вечера мудренее. Да, несомненно, абсолютно верно. Разумеется, доносился до нас голос тетушки. Что-то не нравится мне их разговор, проворчала Ирка и подставила мне открытый пакет, остро пахнущий не то несвежими носками, не то немытыми мышами. У производителей арахиса в сырной глазури очень странное представление о том, как должен пахнуть их продукт. Мерси. Я взяла пару орешков и закинула их в рот. Вкус у арахиса с сыром был получше, чем запах. «Больше не проси», — срифмовала подруга в стиле Пети Солнцева и поднесла пакет Вольке, который в стремлении добраться до человеческой еды уже и ноги нам оттоптал, и бока протер, и на плечах полежал а-ля меховая горжетка. Кот понюхал пакет, сморщился, чихнул, возмущенно дернул хвостом и побежал жаловаться хозяйке, что злые люди хотят его смерти. То морят голодом, то пытаются отравить. «Ябеда», — сказала ему вслед подруга. «Ну, погоди, придешь еще ко мне за сладким кусочком». Однако тетушке в этот момент было не до страданий питомца. Она разговаривала по телефону с генералом Митенькой, а мы, сидя на верхней ступеньке лестницы в светлицу, эту их беседу беззастенчиво подслушивали. Думали, будет интересно. Даже замену попкорна приготовили. Но обманулись в ожиданиях. Что говорит генерал, было не слышно, а тетушка только поддакивала собеседнику. «Подозреваю, он требует, чтобы мы оставили свое расследование, не лезли, не рисковали и не путались под ногами. А она совсем соглашается», — предположила подруга. «Как всегда». Я напомнила, что не лезть, не рисковать и не путаться под ногами представители сил охраны правопорядка требуют от нас постоянно. А мы их требования постоянно игнорируем. «При всем уважении к твоей тете, она так себе переговорщик», — не успокоила Сирка. «Вот ты бы не сдала позиции, договорилась не о нашей капитуляции, а о взаимовыгодном сотрудничестве с органами». «С кем-то не выше полковника, договорилась бы, а с генералом — не знаю». Я проявила скромность. Дипломатических контактов на таком высоком уровне у меня еще не было. «Что это вы там шушукаетесь? Спускайтесь!» Тетя Ида, закончив сеанс связи с телефонным собеседником, желала общения в реале. «И что вы сделали коту? Почему у него дергается глаз?» «Кота не трогали». Ирка перегнулась через перила, нашла взглядом четвероногого кляузника, погрозила ему кулаком и тихо добавила. «Пока что». «Это у него предсмертные конвульсии», — предположила я, сбегая по лестнице. «Бедняжка опять умирает от голода». «В который раз за утро, Воленька?» «В четвертый», — ответила за него Ирка, потому что кот высокомерно отвернулся. «Мы...» — противным голосом сказал Волька и посмотрел на нас даже с большим отвращением, чем на вонючий арахис. «Кто мымры? Мы мымры?» — обиделась подруга. «Хватит ссориться. У нас есть вопросы поважнее, чем выяснять, кто тут Мымры». Тетушка хлопнула в ладоши, требуя всеобщего внимания. «Рассказываю, что узнала от Митеньки. Погибший — некто Ван Бо, гражданин КНР. Так что дело чревато международным скандалом, поэтому очень важно не наломать дров». «Да ладно. С чего быть скандалу? Он что, какая-то важная персона?» — усомнилась я. «Твой Митенька просто хочет, чтобы мы самоустранились». «Хочет», — не стала спорить тетушка. «И я пообещала, что мы не станем лезть поперек батьки в пекло. Подождем результатов официального расследования и...» «Как хоть он умер? Сам или кто-то помог?» Я, не выдержав, перебила ее. Результатов хотелось прямо сейчас. «Митенька сказал, что это покажет вскрытие». «Все они так говорят», — недовольно припомнила Ирка и принялась мне усиленно подмигивать из-за спины тетушки. «Ладно, будем терпеливо ждать. Делать нечего». Поскольку мы совсем недавно плотно позавтракали, я не могла предположить, что дергающийся глаз подруги — признак скорой голодной смерти в конвульсиях. Наверняка она хотела дать мне понять, что прозвучавшее обещание ждать и ничего не делать не стоит выеденной арахисовой скорлупки. «Тогда расходимся до получения какой-то информации от генерала». Я ответно поморгала подруге и взглядом указала ей на лестницу. Мы поднялись в светлицу, собрали свои вещички, опять спустились, вежливо попрощались. Кот, на секунду вынув морду из щедро наполненной миски, неласково буркнул что-то вроде «Вы маутуетесь уже?» и покинули нашу штаб-квартиру на Петроградке. Ушли недалеко, в ближайшую булочную. На улице похолодало, и совещаться под открытым небом было бы контрпродуктивно. «Все-таки бывших служивых не бывает», — сказала я, прихлебывая вкусный кофе. Они и на гражданке питают избыточное уважение к мнению старших по званию. А кто полвека соблюдал субординацию, тот никогда не возразит генералу. «Оправдываешь тетушку?» Ирка тоже приложилась к стаканчику, покосилась на витрину с пирожными и отвернулась, не сдержав вздоха. Сладкоежки тоже не бывают бывшими, но подруга с некоторых пор старается придерживаться правила «Один десерт в день». Уточнение. Блины, оладьи, сырники, запеканки, манная каша с медом, йогурт с вареньем и прочие традиционные утренние корма десертом не считаются. Конфеты тоже. Если их меньше коробки, это пренебрежимо малая величина. Я вынула из кармана жакета пару припасенных на такой случай аленок, положила одну перед Иркой. Она сразу повеселела и подобрела. «Простим старушку. На самом деле даже хорошо, что она не будет участвовать в нашем расследовании. В ее возрасте такие приключения ни к чему. Смотри, как плохо закончил дедуля Барабасов. Его убили». «Молодого китайца тоже убили», — напомнила я. «Поскольку мы этого не знали наверняка, нельзя было полностью исключать самоубийство. Но кто бы стал тихо убиваться на вернисаже? Творческая личность и из суицида устроила бы перформанс». «Да», — подруга сделала большие глаза, «в деле уже два убийства и ни одной зацепки», — добавила она уже без энтузиазма. «Но кое-что у нас все-таки есть». Я отодвинула в сторону опустевшие стаканы, конфетные фантики, и выложила на их место свой скромный козырь. «Знаешь, что это?» «Картонка, вырезанная из пачки овсяных хлопьев», едва глянув, уверенно определила подруга. Я посмотрела на нее с уважением. «Силен мой Ватсон». «Мелкий размер, номер 3», авторитетно добавила Ирка. «Я тоже не выбрасываю эти коробки. Режу их на карточки и пишу на них записки детям. Типа «Сначала съешьте суп, а потом уже пирожки, я проверю». «Кто снова разобьет чашку, будет пить из собачьей миски» и тому подобное. «А тут что написано?» Она перевернула картонку и потеряла апломб. Да, что тут написано? Возможно, что-то важное. Я постучала пальцем по красивым, но непонятным иероглифам. «Откуда это у тебя?» «Из кармана Ван Бо». «Да ладно, ты обыскала труп? Ой!» Подруга прикрыла рот ладонью и опасливо огляделась. Могла бы не волноваться, на неосторожно сказанное слово никто не обратил внимания. «Это же Питер. Тут вежливое безразличие — норма поведения. Пока не достанешь топор и не начнешь подкрадываться с ним к состоятельной старушке, никто и глазом не моргнет». «Не труп?» А карманы его френча. Я все же понизила голос. Он висел на вешалке, а я его раньше видела и запомнила. Интересный такой френчик, с вышивкой на спине. Вчера, когда на выставке обнаружили труп, всех присутствующих попросили оставаться на месте, и народ, конечно, тут же массово побежал. Вешалка с верхней одежды быстро опустела. Тогда-то я и приметила знакомый френч. Подобралась к нему, притворившись, что вытаскиваю шарф из рукава собственного пальто, и незаметно проверила чужие карманы. К сожалению, ничего более интересного, чем эта картонка, в них не нашлось. Шарф мне, кстати говоря, очень пригодился. Я зябко куталась в него, отвечая на вопросы подоспевшей полиции, и, хочется надеяться, выглядела благородной дамой с тонкой душевной организацией. Приеду домой, сфотографирую эти закорючки, специальной программой скопирую из изображения текст, прогоню его через онлайн-переводчик и узнаю, что тут написано. Поделилась я своим планом с подругой. «А я что сделаю?» Ирка не любит оставаться в стороне от процессов и событий. «А ты вернешься в дом к Марфеньке и аккуратно вытрясешь из ее дырявой памяти всю информацию об участниках приват-фуршета в гримерке Барабасова». «Всю-всю?» «Про театральных можешь не спрашивать. Нам наиболее подозрительны званные гости, сидевшие в шестом ряду слева от меня». Я сузила запрос, потому что всю-всю информацию, которую способна выдать Марфенька, не переварит и супермощный квантовый компьютер. «Созвон в 21:00?» Ирка, мой верный Ватсон, не теряя времени, встала. «По московскому времени», — кивнула я, по привычке оставляя последнее слово за собой. Хотя Холмс, наверное, сказал бы «по Гринвичу».